Не, Сташок, ей-богу, я сам рыжий, видел рыжих, но такого увидел в первый раз. У него даже глаза рыжие. Довольный капитан отрезал себе шашлычка по-карски и продолжал. Другой высокий плотный блондин явно спортивного склада. Несмотря на плюс 5, он уже в дубленке, в пыжиковой шапке. Они направились к дверям Березки, и Артур Красниковский, руководивший операцией, негромко сказал, «А вот этот в дубленке нам и нужен». Посовещались, Грязнов подошел к гаишному капитану, нужна была его помощь. Щуплый и высокий отсутствовали минут 20. Наконец вышли. Шли к машине, не торопясь, без покупок. У Высокого было спокойное лицо. Такой на вид уверенный в себе человек, что сразу и не решишься подойти. Им дали возможность сесть. Лопнула дверца. И тут же возник капитан ГАИ. Высокий блондин нехотя вышел из «Волги». Он был по-прежнему невозмутим. Капитан стал тупо изучать права. Водительскими правами у блондина все было в порядке. И в этот момент подошел Грязнов. Так было условлено. Высокий блондин повернул бычью шею и уперся взглядом в муровское удостоверение, квадратно-красную книжицу с оттиском герба страны. Оглянулся, позади стоял плечистый Красниковский, в прошлом полутяж, бронзовый призер страны по боксу. «Не волнуйся, коллега», — сказал боксер. «А я не волнуюсь», — ответил самбист. «По приметам, ваша машина похожа на ту, что значится в розыске», — объяснил Грязнов. «Придется осмотреть, а для этого съездить на Петровку». «Ну, осмотреть можно и здесь», — отпарировал невозмутимый блондин. «Нам там удобнее», — не согласился майор Красниковский. «Волин, а это был он», — Красниковский сверил по фотографии, молчал, задумавшись. Посмотрел искоса на всех троих и кивнул. «Ну, это, надеюсь, ненадолго?» «Нет, нет, ненадолго». Успокоили его разом все трое, гаишный капитан и двое муровцев. Трое вооруженных людей чуть побаивались этого крепкого самбиста. Черт его знает, что он может выкинуть. Все же мастер спорта. Вдруг окажет сопротивление, а кругом столько прохожих. На Петровке, возле подъезда Мура, Волин сам открыл у «Волги» капот. Его попросили открыть багажник. Он помедлил, но открыл. В глаза ударило ярко-зеленым и красным. Несколько тугих упаковок с платками, по 50 в каждой. Это что? Ну, подарки родственникам. А немного ли родственников? А дипломат ваш? Мой. Не забудьте. Поднялись понятыми на 4-й этаж оформлять протокол. Романова предложила показать содержимое дипломата. Волин медлил. Наконец решился, щелкнул замками, открыл крышку. Там лежали пачки денег, чеки для магазина «Березка» и импортный пистолет с глушителем. «Одним словом, учись работать, следователь», — сказал самодовольно Грязнов, заканчивая свой рассказ об успехах второго отдела «Мура». Он закурил свою беломорину, выпустил длинную синюю струйку дыма, стряхнул пепел в чашечку из-под кофе и хмыкнул. «Ну как, старик, неплохую операцию мы стариком провернули, не правда?» На веранде заиграл небольшой оркестр. Я кивнул головой, подтверждая, да, операцию вы, ребята, сварганили неплохо, неплохо. Одна мысль, однако, мешала радоваться успехам второго отдела. Неужели Волин, мой университетский тренер по самбо, убийца? Я тут же затянул свой галстук и спросил Грязнова. «А где он теперь, тренер Волин?» Грязнов посмотрел на меня, как будто его заморозили. Потом сказал медленно. «Ты что, его знаешь?» Я пожал плечами. «Ну, немного. В спортклубе встречались. Так где же он?» «Волин там, где ему и надлежит быть. Во внутренней тюрьме у нас на Петровке». «А Щуплый?» — спросил я с интересом. «А Щуплый оказался случайным попутчиком. Его Волин лишь подбросил до Березки. Щуплого мы отпустили». И Грязнов небрежным жестом кинул свою подкожную двадцаточку на блюдечко, где уже лежал счет.